Бен-Ур пропустил Барфаби, затем Габба провела его в спальню Беренис, где та лежала на кушетке в халате шафранового цвета. Ее рыжие волосы свободно рассыпались по подушке, как разлитое жидкое золото. Увидев ее полуголые ноги и босые ступни, Барфаби начал бормотать молитвы и заклинания против девок матери-богини. Беренис злобным криком оборвала его: «Как смеешь ты произносить вслух всякую глупость? Как там тебя звать, Исмаил, что ли?» «Я верховный жрец, госпожа!» — воскликнул он. «Да, я прекрасно знаю, кто ты, коротышка. Если ты еще раз произнесешь эти глупые слова о проституции и храме, я позову солдата, что стоит перед моими дверьми, и прикажу ему выпороть тебя так, чтобы ты неделю не мог сидеть». «Не посмеешь?» — взвизгнул Барфаби. «Не посмею? Не надо надувать передо мной щеки. Я прекрасно знаю, что твоя семья заплатила советникам моего брата за твою должность. Но есть и другие жрецы, причем более дешевые и сговорчивые. Ну как? Будешь вести себя соответственно?» Тяжело дыша, закусив от гнева нижнюю губу и сцепив дрожащие руки, Барфаби оценивал свои шансы. В конце концов он решил, что лучше не стоит возражать царице. Медленно переводя дух, жрец кивнул. «Хорошо. Теперь я хочу, чтобы ты расторг мой брак с царем Полимоном». «Не могу». «Еще как можешь», — гневно произнесла Беренис, — «и сделаешь это. Но расторжение брака возможно только в особых случаях. Это закон. Разве я могу изменить закон?» «Обман. Особый случай». «Какой обман?» «Полимон утверждал, что он еврей. Он им стал». «Ерунда», — заявила Беренис. «Ему сделал обрезание врач-фарисей. А это ничего не значит. В душе он остался идолопоклонником». «Я спрошу его», — пробормотал верховный жрец. «Ничего ты делать не будешь, а просто расторгнешь брак. Иначе мы подыщем нового верховного жреца, дружелюбного, умного и к тому же благочестивого. Понял меня?» Он уставился на сидящую перед ним высокую, стройную и красивую женщину. «Кто будет сопротивляться, ведьме или дьяволу?» — подумал жрец. «Я понял», — произнес он. «И не надейся настроить моего брата против меня, Барфаби. Для интриг ты слишком глуп». Факт остается фактом, что эта свадьба стала самым странным событием такого рода и неисчерпаемым источником для слухов для того мира, которым он был в то время. В своем докладе императору Клавдию прокуратор Иудеи Куспий Фад, среди прочего, писал: «В еврейском мире слишком мало такого, что мы называем занятным, а все, что происходит в изысканном обществе, связывается с возмутительным венчанием царицы Беренис, дочери твоего друга Агриппы и сестры нынешнего тетрарха Галилеи. Вспомни, она была замужем за Иродом Калки, годящимся ей в дедушке. Ходят слухи о ее предыдущем браке с сыном Алабарха Александрии, обладающим какой-то должностью, положением, то ли влиянием в непостижимой сети еврейской аристократии, если можно так сказать. Одним словом, и александрийцы, царь Калки, умерли странным образом, как и оба сына Беренис. Мне с трудом верится, что кто-либо намеревается создать союз с ней. Неожиданно некий Полимон, формальный царь Сицилии, которому мы разрешили пользоваться дворцом и известными почестями в Тарсе, отличился наклонностью к самоубийству. Он воспылал безумной любовью к Беренис, подвергся операции по отсечению крайней плоти в соответствии с отвратительной еврейской традицией, стал евреем и женился на этой женщине. Но сразу после обряда Беренис подхватилась и убежала. Всю брачную ночь ее искали, а старику Полимону ничего не оставалось делать, как отойти ко сну без невесты, но в компании со своим усеченным пенисом. Теперь я слышал, Беренис приказала брак расторгнуть. Что бы ни говорили о ее достоинствах или пороках, благодаря ей жизнь наша видится не такой однообразной. Хотя все это и тысячи комментариев на эту тему распространялись полголоса, слухи продолжали проникать во дворец. Беренис знала о них. Она заперла двери и спряталась за ними. Последним, кого она видела за долгое время, за исключением брата, был Анат Бер-Аддин, торговец шерстью. Он долго умолял об аудиенции, докучал посланиями, умоляя уделить ему 5 минут. В конце концов она согласилась увидеться с ним, сама не зная почему, и когда он предстал перед ней, увидел ее напряженную фигуру и каменное выражение лица, то растерялся. Сначала он надеялся расположить ее к себе, но как только начал говорить, то понял, что она для него недоступна. «Быть евреем, — начал он, — либо благословение, либо обуза, либо и то, и другое вместе взятое. Но это то, с чем мы рождаемся. Как рождаются с невидимыми обычно недостатками шестипалые или косолапые люди, или тот же разноцветный хитон Иосифа, незримый для окружающих. Как бы там ни было, являясь евреями, одними из первых мы узнаем, что всемогущий, а многое он творит с известной долей юмора, создал нас неделимыми. Какой-нибудь римский нищий или римский князь может совершать чудовищные поступки, и это ни в какой мере не повлияет на основной характер и репутацию Рима. Так же, как египтянин может быть вором, кем большинство египтян и является, оставляя нетронутым изначальное достоинство Египта. Но стоит только еврею-лесорубу или еврею-землекопу позволить себе поступок, достойный порицания или выходящий за рамки дозволенного, как тут же все еврейское сообщество подвергается осуждению, объявляется виноватым, охаивается и приковывается к позорному столбу.